Приложение. Тренинг «Большие контракты. Финальные переговоры о цене». Этот тренинг полностью авторский. Он основан на 17-летнем практическом опыте переговоров и продаж Константина Александровича Бакшта. Большую часть тренинга занимают жесткие переговорные поединки между участниками, а также обмен опытом, в котором участвуют бывалые коммерсанты, руководители продаж, директора и собственники компаний. Этот тренинг предоставляет редкую возможность повысить профессиональный уровень опытным переговорщикам, коммерсантам и руководителям продаж. Тренинг предназначен для руководителей отделов продаж, для директоров и собственников бизнеса, менеджеров по продажам, торговых представителей, продавцов, консультантов, супервайзеров, других сотрудников вашей компании, которые профессионально занимаются ведением VIP-переговоров и крупными контрактами. Вы можете также использовать тренинг, чтобы улучшить профессиональную подготовку сотрудников отдела продаж, определить сильные стороны сотрудников, повысить личные пороги продаж.